Друзья, всем привет! Сегодня, в общем, новый ролик у меня наклевывается. Кстати, сказать хотел, что по ходу дела моя деятельность немножко плоды приносит, да, потому что на Авито объявлений стало меньше. Ну, я думаю так, что, конечно, заслуга в этом не моя на 100%. Многие люди как бы и с этим борются, и на Авито там размещают, да, над всякими подозрительными объявлениями, ну, чтобы там никакими предлогами не переводили никаких предоплат, задатков, да. Ну, как бы моя заслуга тоже, я думаю, есть, потому что мои ролики посмотрели уже больше миллиона человек, и они как бы уже на удочке, ну, о мошенничестве, которое мне известно, уже не попадутся. В общем, нашел я, 2 дня я искал объявление подходящее, чтобы записать ролик. Вот, наконец, сегодня нашел объявление, дано по Москве. В общем, сейчас я буду звонить, устраиваться персональным водителем. В общем, смотрим, что, как он сейчас будет разводить. Добрый день. Да я вот по объявлению по поводу водителя не взяли. Записывайте еще. Адрес. Так, адрес. Воронцовская, 21. Воронцовская, 21. Подъезд 16. Подъезд 16. Ага. Да, в течение какого времени вы будете? С шоссе энтузиастов я еду сейчас, как пробки. Хорошо, давайте, подъедете, меня наберете, при себе паспорт, водительские права. Да, нет, без проблем. Давайте, будьте в магазине, наберете меня. Хорошо, хорошо, давайте. Так, народ, ну, попался мошенник в Москве. Дал объявление такого характера, что требуется персональный водитель на автомобиль BMW. Как бы объявление заманчивое. Описание в объявлении такое, что обязанности человека будут следующие: водить детей в магазин, в детский садик, там, в школу развозить, какие-то поручения лично делать. Ну, в общем, полностью персональный водитель, как бы такая должность довольно-таки привлекательная, поэтому сейчас как бы ему звонков, скорее всего, много поступает таких. Ну, обрыбится он, наверное, тоже не с одного человека за такое объявление. Но мы ему сейчас, так сказать, его тему немножко подпортим. Давайте смотрим дальше, что... Так, ну, как обычно, приложу скриншот объявления, по которому я звоню сейчас, дабы показать, во-первых, что это я общаюсь не с каким-то там другом вымышленным, как некоторые подозревают иногда, что это постанова. Можете позвонить, проверить сами это дело. Ну и для второго дела выкладываю, чтобы, возможно, кто-то увидит и не попадется на его удочку. В общем, сейчас смотрите объявление это само. Ну, видите, да, что я как бы говорил о том, что у него, видимо, клиентов много будет, потому что такая должность, как бы, да, что сейчас звонками его завалят. Но вот я подтверждение моим словам, что я ему звоню, они у него заняты. Сейчас либо он мне будет перезванивать, либо я буду пытаться ему сейчас дозваниваться через пару минут, да, посмотрим, как бы. Но мне все-таки было прикольно, чтобы если он мне перезвонил. В общем, я сейчас подожду пару минут, если он не перезвонит, тогда буду сам ему набирать еще раз. Вот, прошла минута, перезванивает. Алло. Да вот я около Таганского парка, ну, где музей мебели, поворачиваю уже на Воронцовскую. Я хотел спросить, а в магазин вы в продуктовый хотели, чтобы я заехал? Да, любой продуктовый. Ага, понял. Ну, сейчас тут вот будет метров через 300, я сейчас наберу. Сейчас я с него стебанусь, у меня есть небольшая задумка, как его подъебать, выставить лохом, так сказать. Ну, хотя он уже лох, да, что думает, что я еду, но как бы дальше будет интереснее. Ну, еще один момент прикольный сейчас скажу, прежде чем ему звонить, что я, так сказать, по Москве ориентируюсь хорошо. В свое время я работал, так сказать, ну, ездил в Москву частенько, поэтому мне как бы не составляет с труда говорить, да, где что находится, где я нахожусь, потому что, как бы, конечно, он сам, наверное, не знает особо, да, он взял этот адрес откуда-то из головы, да и все. Но, в общем, смысл в том, что в любом случае я подкован, и если он что-то спросит, там, где находишься, да, сколько тебе еще ехать, и я могу сразу словиться и сказать ему, ну, дать ответ. В общем, набираю. Не обращать внимания, что я простужен просто. Алло, ну я вот в Азбуку Вкуса зашел тут в начале улицы. GS7 литровый. А какой? С чем? А, яблочный. Ага. Да, у входа там были, да, какие-то синие. Что-то нажал. Ну, в общем, что-то он нажал там. Видать, ему по второй линии кто-то звонит. Но, в принципе, он мне все сказал, что от меня требуется. Может, конечно, сейчас перезвонит еще раз. Но, в принципе, что надо, он мне сказал. Да, купить что-то там ему требуется. Вроде как первое служебное задание, это я должен ощущать. И как бы потом перезвонить перед выходом из магазина, когда у терминала буду. Но пока он мне еще не сказал, что потребуется сделать. Ну, в общем, это уже всем известно, что потребуется. Ну, в общем, смотрим дальше, что будет. Алло, да это вот я купил там минералку, что говорили, сигареты и GS7. Да, как вас хоть зовут, как вам обращаться? Андрей Сергеевич. Да, вот я стою у Киви. МТС. Ага. Не, а Киви терминал не под... Ну, тут оранжевый вот есть, могу перейти. Сейчас. Все, вот МТС. Ага. 989. 522. 522. Да, читаем. 522. 95-20. 95-20. Да, Ага. Восемь девятьсот восемьдесят девять 522 95-20. $800. Так, я понял. Все, давайте, жду вас. Подъедете, меня наберете, я тогда в холл спускаюсь, жду вас. Подъедете, наберете, вы вас встретите. Ага, а вообще по вам пару вопросов задать. Вот по поводу машины, она у вас там какого года? Пробег у нее небольшой, не ломается она? Нет, машина у меня 2015 года, вот ее брали недавно, даже не комплектации. А, ну что, не будет проблем с ГАИ у меня никаких, да? Ага. Так что, ну, я на ней сам всего пару раз выезжал. А страховка у вас там без ограничений на ней? Каска. А, у вас каска на ней. Я понял. Скажите, это самое, Андрей Сергеевич, а вот вы вот когда вот так обманете человека, вы потом как за глаза ложком его считаете? Ну так, между нами. Ну, когда вот вам вроде деньги положат на телефон, вам вот не жалко человека, или типа у вас позиция какая, типа трубку бросил. Ну, сейчас я попробую еще раз. Не захотел общаться. Вот, уродец. Телефон абонента занят. Оставьте сообщение после сигнала. Ну вот, неразговорчивый какой попался, блин, уродец. Сейчас я попробую до него дозвониться еще, так сказать, в режиме реального времени. Телефон абонента занят. Вот так. Ладно, давайте в третий раз. Бог любит троицу. Не хочет. Ладно, я им сейчас попробую с другого номера набрать. Да, слушаю. Че там? Лошара, ну как тебя развели? Понравилось тебе? А? Ну че ты молчишь? Скромный какой попался. Телефон абонента занят. Оставьте сообщение. Пожалуйста. Я до него дозвоню все равно. Блять, заебал, что ты трубку бросаешь? Ты можешь, блять, поговорить? Блять, да доебался, ты вот хотел меня развести, типа, блять, лохом меня выставить, а в итоге ты лохом оказался. Ты, и... А сам ты, блядь, лоша. Блять, трубку бросил, сука. Так, ну что, не стал я звонить еще раз, потому что, в принципе, разговор был окончен, и окончился он так, как мне хотелось, в принципе, чтобы он начал орать, чтобы взбесить его. Но, как бы, один момент, что, по-моему, трубку взял другой человек, не которым я общался первый раз. Ну, видимо, они там в камере сидят не по одному, поэтому работают, так сказать, троем, а может четвером, да, звонят по очереди, общаются по очереди, чтобы не запариться, потому что объявления разные дают. Ну и, видимо, один из сокамерников не выдержал, потому что мои звонки достали, их я им как бы звонил на протяжении минут 15, чтобы они трубку взяли, звонил с разных номеров. Все это я в ролик не стал выкладывать, потому что, ну что, сидеть, смотреть, как я втыкаю в телефон, и то они сбрасывают, то они не отвечают, то заняты, но это никому не надо. В общем, взбесил я его нормально, он орал, слышали как, так что я доволен оконцовкой, подписывайтесь на канал, в общем, буду стараться еще снимать интересные ролики, забавные, всем мир.